Космос целый мир победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. О-о-о, моя оборона, солнышко, зайчик, не взвесило глаза. О-о-о, моя оборона, траурный мячик, нелепого мира, солнышко, зайчик, дешево мира. Бегует картонный набат. Кому нужен лунтик июльского неба? О-о-о, моя оборона, солнечный зайчик незрячего глаза. О-о-о, моя оборона, трудный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира. Победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопёт комья воспоминаний. О-хо, моя оборона, солнечный зайчик незрячего глаза. О-хо, моя оборона, трава.